Глава 21. Путь домой. «Как же так? Вот неудача!» — сокрушался Дмитрий. «Выходит, мы ее еще не увидим столько времени?» «Действительно, почему мы?» — поддерживал его Игорь. «Кроме нас что, других экспертов нет? Алекс, скажи им, что мы тут нужны. Сделай что-нибудь, ты же капитан!» Они стояли в кружок в коридоре, соединявшем два отсека корабля. Вокруг не было посторонних, поэтому Дмитрий и Игорь дали волю чувствам. Рассел поджал губы и молчал. Оля, сочувствующе, оглядывала товарищей. Алик в ответ только вздохнул. Прошло всего 3 суток после того, как вернулись спасатели с Барселы. На корабле стали происходить странные события. Дмитрий ждал вызов из космофлота. Одному из командоров для полета через нейтральные территории понадобился хороший штурман. Отказать командованию Дмитрий не мог, права не имел. Игорь и Рассел потребовались Галактису. Вести о гибели Нейба разнеслись стремительно. Пираты кинулись освобождать заложников, точнее продавать их. Галактис собирал всех специалистов. Оля чудом не попала в списки, но напряженно ждала, что через несколько часов и ее постигнет участь друзей. Алик оставался командовать судном. Он имел право отозвать запросы и оставить друзей на борту. Только зачем? Эл не пришла в себя. Ее заперли в отдельном отсеке. Бригада врачей сообщила, что никаких показаний с тела снять не может. Приборы выходили из строя. Эл оставили в покое. Он чувствовал себя очень неуютно. Перед глазами мелькали сцены странного освобождения вперемешку с картинами их встречи на переговорах. Глаза Эл то безразличные, то, как ему казалось, все больше полные слез, виделись как наяву, а рядом постоянно мерцающий силуэт Нейба. Видения усиливали внутреннее напряжение, он чувствовал, что, когда Эл придет в себя, начнутся проблемы, и радость встречи будет испорчена. И радости-то никакой не было, только постоянное чувство всепоглощающей тревоги. Все вдруг захотели ее видеть. У двери бокса стали собираться люди. Она была без сознания. А если очнется, захочет ли видеть их? Объяснить это друзьям и экипажу он не мог. Все словно с ума сошли. На борту начался ажиотаж. Около бокса, куда поместили Эл, в считанные минуты собралась целая толпа. Алик не узнавал людей. Глаза горели, они не слушались приказов. Буквально умоляли, чтобы им хоть ненадолго показали спасенную. Экипаж превратился в толпу желающих зрелища. Около часа он и Марат в прямом смысле слова держали оборону дверей бокса. Марат настойчиво заявлял, что к ней никого не пустит. Алик грозил наказанием, но экипаж не слышал его. Дмитрий стал вести себя вызывающе. Алику пришлось встряхнуть его. Не подействовало, тогда Алик ударил Димку. Тогда Дмитрий пришел в себя и встал на его сторону. На корабле начался приступ коллективного психоза, а виной тому Эл. Присутствие ее на борту, даже в бессознательном состоянии, лишило Алика всякого авторитета в их глазах. Он хорошо помнил ее манипуляции на переговорах, как некоторые члены делегации впадали в транс, и Торнианец приводил их в чувство. Алик стал грубо встряхивать присутствующих и убедился, что был прав. Люди понемногу приходили в себя и расходились. Марат принял меры и около бокса занял место вооруженный караул из дюжих десантников. Этот аргумент подействовал лучше убеждения. И любопытные неторопливо, но наконец разошлись. Алик решил, что отзыв Рассела, Димки и Игоря кстати. Можно убрать с корабля часть экипажа и неуправляемого Димку. Людей заменит техника. А то не будет здесь порядка до самой посадки на землю. Поэтому Алик не послал рапорта с отзывом, мотивировав это тем, что корабль находится в гуще событий, и они, члены его экипажа, быстрее всех доберутся до места назначения, а на землю их проводят корабли охраны. Вот Алик и молчал, когда Дмитрий и Игорь от возмущения перешли к ругательствам по поводу вызова. «Ну что ты молчишь?» – не унимался Димка. Алик набрал воздуха в грудь, настроился на нужный лад и командным тоном произнес: «Потому что у каждого есть свой долг. Война не закончилась. Я доставлю Эл на землю, клянусь. Там и увидимся. Вы что, дети? Дайте же ей в себя прийти, обезумели совсем. Я так и знал, Дмитрий всплеснул руками. Ну, конечно, долг. Ты-то остаешься. Может, вместо меня или Игоря, а, капитан? Прикажут, полечу. Алик еще повысил голос. Дмитрию хотелось орать и качать права. Он чувствовал, что ведет себя нехорошо, неправильно, но отчаяние взяло верх. Он готов был послать всех к чертям, нарушить приказ. Он испытывал жгучую потребность остаться рядом с Эл. Словно некий внутренний закон диктовал ему это. Димка верил своим ощущениям и непременно хотел поступить так, как чувствовал, наперекор всему. По большому счету, ему сейчас было наплевать и на командора, который куда-то летит, на обязанности и субординацию, и на Алика с его приказами. «К черту, я никуда не полечу», — заявил он. Ольга чуть отшатнулась от него, а Игорь увидел, как Алик сжимает кулаки. Он был сам не свой после возвращения и недавнего бунта на корабле. Димке достанется от капитана. Игорь приготовился остановить драку. «Ты в своем уме?» — угрожающе тихо произнес Алик. Рассел резко схватил Дмитрия за расстегнутый ворот куртки. Курк был выше ростом и крупнее. Дмитрий оказался в положении провинившегося подростка. Он с удивлением посмотрел на Рассела. «Тихо!» — резко сказал Курк. «Тихо, мальчишка!» Он стал трясти Дмитрия за шиворот, при этом пристально смотрел ему в глаза. «Вспомни, Уэст!» «Вспомни!» — ответил он. «Сейчас все хуже!» «Намного хуже! Перестань, Димон!» «Успокойся! Ей ты сейчас не нужен!» «Нужен!» — возразил Дмитрий и стал вырываться. Рассел увидел в его глазах боль и отчаяние. Он разжал кулак, освободив Дмитрия от хватки. Жалко стало. «Двое суток!» Алик решил согласиться, потому что Димкин взгляд отразил его собственные чувства. «Если она не очнется, ты улетишь». Дмитрий кивнул. «Извините», — выдавил он. «Могу я сменить десант у двери?» «Да, если Марат не против», — разрешил Алик. «Давайте разойдемся на этом, довольно уже эмоций». Игорь и Рассел улетели в течение суток. Перед отлетом Игорь зашел попрощаться. Он посмотрел на друга внимательно и понял, что может спрашивать. Алик выглядел спокойным. «Я все узнаю последним. Скажи, как это было?» — спросил он. «Что именно?» Алик сделал вид, что не понял. «Как ей удалось?» «Ходили легенды, что его невозможно. Скажем, никому не удавалось убить Нейба. Как это произошло?» «Лучше у Марата спроси. Мне стало плохо, я не видел». «Вот ведь странность». Почти нараспев сказал Игорь. «Никто не видел». «Марат сказал, что все случилось мгновенно. Ваш третий говорит, что вообще ничего не понял». «Я тоже ничего не понимаю». Алик нахмурился. «Меня там словно не было». Дыхание перехватило, очнулся уже с Эл на руках. «Должна быть запись». «Хм, нет записи. Стал бы я тебя спрашивать». «Пираты позаботились, чтобы вы ничего не зафиксировали». «Как нет записи?» Алик искренне удивился, в том числе и тому, что сам этого не проверил. «Ты не проверил», — заключил Игорь и улыбнулся. «Не переживай, капитан. Самое худшее, кажется, позади. Хорошо, что мы летим. Пусть она поправится хоть чуть-чуть. Навещу вас на земле». Алик смутился, Игорь улыбнулся доброй широкой улыбкой. «Пора, Рассел ждет». С этими словами он крепко обнял Алика, а потом торопливо ушел. Алик тоже улыбнулся. Оптимизм Игоря заставил его посмотреть на ситуацию иначе. Действительно, прошло совсем немного времени. Все решится, можно просто подождать. Алик стал тереть руками виски, потом глаза, а потом силой сжал голову. Ждать! Боже, сколько! Ну, чье терпение тут выдержит? Сил же уже нет. Эл, умоляю, очнись! Напрасно Димка ждал. Эл не очнулась. Он не скрывал досады перед отлетом, злился и ворчал. Алик вздохнул спокойно, когда он, наконец, покинул корабль. На самом деле присутствие Дмитрия действовало ему на нервы. Димка не испытывал никаких сомнений. Он ждал, как верный пес, дежурил у двери бокса до часа отлета. Он мог видеть, что происходит при освобождении Эл, но отказался говорить об этом. Заявил, что только в ее присутствии станет говорить. Он не хотел навредить Эл своим рассказом и рассудил, что молчание в этом случае может не нагнетать обстановку. Алик ему завидовал, Безоговорочная преданность Дмитрия злила его. Олег представлял себе будущее, а Димка просто ждал развязки событий. Жил одним часом. Олег бродил по кораблю в раздумьях. Димке проще. Посадил корабль, поднял корабль. Больше никакой ответственности. Думал он. Олег отвечал за ее спасение, а в момент освобождения потерял сознание. Не понимал, не помнил, что происходило. Ему придется отчитываться, объясняться, комментировать. Еще нужно умудриться не навредить Эл ни единым словом. Она убила Нейба. А кто это видел? Кто может точно описать ситуацию? Где гарантия, что это не было ловким трюком? Слишком просто он согласился ее отдать после 4 лет плена. Кто она теперь? Она ли это? Что осталось от прежней Эл? Ему не хотелось ни задавать себе подобные вопросы, ни отвечать на них. А придется. Если бы было возможно обойтись совсем без разбирательств, Алик прокрутил в голове несколько вариантов и пожалел, что отпустил Курка. Без его опыта не обойтись. Алик вспомнил, что Рассел никак не высказался по поводу спасения. Он вообще предпочел ничего не говорить. Алик также не припоминал, что Рассел выказывал радость по поводу ее возвращения. Навстречу ему по коридору шагала группа врачей в полном составе, шли они неторопливо. Они обсуждали что-то, консилиум на ходу. «Хотите, угадаю, о ком вы говорите?» — еще издали спросил Алик. Едва он и врачи поравнялись, его обступили со всех сторон. Тут был весь персонал медкорпуса. «Капитан, у нас проблемы с пассажиром. Она портит своим присутствием все оборудование вокруг. Во всех боксах, которые граничат с тем, в котором ее поместили, отказывает система жизнеобеспечения», — сообщил командир медицинского корпуса. Ольга несколько раз для убедительности кивнула из-за ее плеча. «Что вы предлагаете?» — спросил Алик, откуда ему было знать, что делать. «Нужен изолирующий контейнер», — предложила врач. «Вы представляете, что будет, если она очнется в контейнере?» — спросил он и дал понять, что ему подобная идея не нравится. «Тогда я не гарантирую, что мы вообще долетим до Земли. Она выкачает энергию. Это прекратится, если ее удастся разбудить. Но я ума не приложу, как вытащить ее из этого состояния», — объясняла Ольга. «Уверена, что в сознании она сможет себя контролировать. Капитан, разреши мне туда войти. Я без приборов. Я попробую диагностировать ее состояние». «А если она из тебя выкачит энергию?» — возразил Алик. Он вспомнил, как из него уходила жизнь. Вот что могло тогда случиться. Неужели это Эл довела его до бессознательного состояния? «Нет, это опасно», — сказал он. «В Галактисе ей вводили специальный препарат. У меня есть формула, но нет компонентов для синтеза», — с сожалением сказала Оля. «Что ж, если нет другого выхода, поместите ее в контейнер на сутки». Алик задумался. «Посмотрим, что выйдет. Ольга, проверь, чтобы она могла дышать и все, что там полагается. Вообще-то я держал ее на руках, и Дмитрий к ней прикасался. Попробуй. Оля, знаете что? Делайте, что сочтете нужным. Тут я вам не советчик. Сообщайте просто, что происходит». «Я сделаю», — Ольга кивнула. Они разошлись. Алик сообщил диспетчеру: «Мне необходим сон, пусть 3 часа меня не беспокоит. Передайте командованию штурману. Курс прежний».